Глава 9. Стихи. Трудно определить, когда это началось с Пушкиным или когда этого не было с ним, когда впервые зазвучали в нем, вокруг него, через него, таинственные голоса, отзвуки которых до сих пор поют в русской душе. Пушкин смутно помнил, как не то в 1811 году, не то в начале 1812 года Кашанский задал им задачу описать розу стихами. Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которые нас всех восхитили. Если Пушкин не сбился в дате, то это стихотворение до нас не дошло. Среди лицейских стихов есть одна роза. Где наша роза, друзья мои? Но комментаторы, в том числе Майков, относят ее к 1815 году. Каким веселым звонким смехом залился бы на весь лицей Пушкин, если бы ему сказали, что много ученых страниц будет напечатано о 12 строчках его розы, что почтенные профессора и важные академики будут ломать свои насыщенные книжной мудростью головы над каждой строкой его пирующих студентов. Пушкин вел свое поэтическое летосчисление с 1814 года. В его бумагах нашли конспект автобиографии, где под этим годом значилось «Экзамен», Галич, Державин, стихотворство, смерть, известие о взятии Парижа, смерть Малиновского, безначалие, приезд Карамзина, первая любовь, жизнь, Карамзин, Б, приезд матери, приезд отца, стихи, etc., отношение к мое тщеславие. В скобках поставлено то, что он сам вычеркнул. А это экзамен, Галич, Державин, стихотворство, смерть, приезд Карамзина, первая любовь, жизнь, Карамзин. 1814 год полон стихами. Точно они забили сразу фонтаном. Лицейские песни, эротические стихи, подражание Оссиану, эпиграммы, романс, послания. Чего только не пишет этот стремительный мальчик, то погруженный в задумчивость, то раздражительный, вспыхивающий против каждого неосторожного слова, неловкого прикосновения, то необузданно веселый, готовый повесничать, очертя голову. В те дни, как я поэме редкой, не предпочел бы мячик меткой, считал схоластику за вздор и прыгал в сад через забор. Прыгал чаще всего в царский сад. И там вместе с другими лицеистами дрался с садовником Ляминым, который защищал яблоки своего державного хозяина от опустошительных набегов дерзких школьников. После таких, а может быть и худших проказ, разгоряченный, насыщенный мальчишеской телесной радостью озорства, Пушкин вдруг замыкался, уходил в себя, видел и слышал недоступное другим. В этих переходах, в сложном построении его и цельной, и многогранной жизни, была основная трудность общения Пушкина с людьми. Веселых мыслей шум далеко не всегда сливался с шумом окружающей жизни. Он был как все, и ни на кого не был похож, часто казался не выше, а ниже многих. Потом взмахнет крылами и улетит на недоступные высоты. С ранних лет ощутил он трагическую двойственность гения. Знал то, что после выразил с такой мудрой силой. И меж детей, ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Все, что написано в лицее, пересыпано рассуждениями о сочинительстве, о положении поэта, о его правах и обязанностях, а главное — образным изображением вдохновения. Никто лучше, проще Пушкина, никто с такой слышимой видимостью, выражение Белинского, не описал таинство стихосложения. Задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю. 1815 год. Так упруго и радостно взвивается в молодой душе мгновенный вихрь ритма. В лицее Пушкин сочинял везде и всегда. Стихи лились точно весенняя вода через плотины днем и ночью, наяву и во сне. Раз ночью ему приснилось двустишие: «Пускай глицерия, красавица молодая, равно всем общее, как чаша круговая». Проснувшись, он развил эти две строчки в целое стихотворение. 1815 год. Над ним долго стояла Лицинию, и обманчивая ссылка на латинскую словесность, откуда будто бы оно почерпнуто, хотя на самом деле это совершенно оригинальная вещь. Среди чтения и проказ, прогулок, танцев, любовных увлечений, а позже и кутежей, среди лицейских занятий, развлечений и отвлечений, живя в тесной товарищеской компании, шумной, озорной, неспособной уважать уединение, Пушкин за три года написал более 100 вещей. Начиная с 1814 года и до выпуска «Стихи текут и так и сяк». В 1814 году им написано 26, и в том же году 5 напечатано. В 1815 году 27 написано, напечатано 17. В 1816 году уже написано 50. Как раз в этот особенно плодовитый год ничего не было напечатано. В 1817 году написано 33. Пушкин никогда не торопился печатать. Суровая требовательность к слову таилась в этом ветреном, легкомысленном юноше. 14-летний школьник уже осознает значительность своего призвания, своего права гулять по высотам Парнаса. В раннем стихотворении к Батюшкову он говорит с самолюбивой скромностью: «Безвестный в мире сём поэт, я песни продолжать не смею». 1814 год. А через год уже признается: «Дана мне лира от богов, поэту дар бесценный». И в том же стихотворении мечтатель обращается к таинственной своей спутнице: «И муза верная со мной». В стихотворениях 1815 года он часто говорит о своем призвании: «О, Дельвик, начертали мне музы мой удел. В пещерах Геликона я некогда рожден, во имя Аполлона Тибулом окрещен». Батюшку. Несмотря на то, что в 1816 году он написал так много, это был год, не свойственный ему неуверенности в жизни, в себе, даже в своей музе. «Прервется ли души холодный сон? Поэзией зажжется ли упоенье? Родится жар, и тихо стынет он, бесплодное проходит вдохновение. Любовь одна, веселье жизни хладной. И ласки муз, и радость, и покой, я все забыл». Элегия. «Душе наскучили парнасские забавы, недолго снились мне мечтания муз и славы». Шишкову. К 1816 году принято относить сон, где есть удивительное описание того особого, полудремотного и в то же время ясного состояния душевных сил, которое у художников порой предшествует моменту созидания. «Тогда толпой с лазурной высоты, на ложе роз крылатые мечты, волшебники, волшебницы слетали, обманами мой сон обворожали, терялся я в порыве сладких дум, и в вымыслах носился юный ум». Прямая непрерывная линия проведена от прелести детских полуснов, полуфантазий, к сладкому вымыслу поэта. Автограф этого отрывка не сохранился. Сам Пушкин в печать его не отдавал. У первого издателя Анненкова была копия, но он ее уничтожил. И по каким основаниям он отнес сон к 1816 году, неизвестно. Если датировка правильная, то для разнообразия творчества Пушкина это любопытно, так как ни по настроению, ни по ритму стихи не похожи на 1816 год. Несмотря на то, что стихи сами рождались в его голове, что рифмы приходили к нему без усилия, Пушкин с отрочества скреплял вдохновение упорной вдумчивой работой над рукописью. От 1814 года до нас дошел автограф казака, свидетельствующий об этом умении себя направлять. Автограф принадлежал Пущину, на нем надпись «Любезному Ивану Ивановичу от автора» и подпись «А. Аннибал Пушкин». Это едва ли не единственный случай, когда Пушкин подписался дедовской фамилией. Но в Российском музеуме, где казак был напечатан в 1815 году, стояли только цифры 1-14-16. Так нередко подписывался Пушкин-лицеист. Между автографом и печатным текстом есть довольно существенная разница. Молодой автор настойчиво выбрасывал олиповатые простонародные выражения, заменяя их более простыми. Сначала было «Глядь, он видит красную деву, черно бровь дугой». Во втором варианте это переделано «Храбрый видит красную деву, сердце бьется в нем». В первой редакции «Нет, мне матерь говорила, бойся, дочь мужчин, мать не раз мне то твердила, нет, не без причин». Эта строфа переделана в гораздо более выразительную. «Нет, к мужчине молодому страшно подойти, страшно выйти мне из дому, коню дать воды». Так с первых шагов Пушкин искал и добивался более простых слов, более крепкого ритма. Уже сказывалось органическое стремление великого художника к совершенству. Эту потребность — ремесло поставить подножием искусства — не ослабил даже головокружительный успех первых песен. В ту первоначальную пору юности Пушкин уже писал стихи, которые сразу, накрепко, впивались в мозги его современников. Пирующих студентов распевали не только первокурсники, но и позднейшие выпуски лицеистов. В том же 1814 году написал Пушкин романс, который разлетелся далеко за пределы лицея. Комментаторы считают, что «Под вечер осенью ненастной» написано под влиянием песни матери над колыбелью сына, появившейся за год перед тем в «Вестнике Европы» в переводе Жуковского из Берклия. Конечно, нельзя забывать связь и сочетание мыслей и образов, идущих от поэта к поэту. Но сходство темы еще не подражание. В расплывчатых стихах Жуковского героиня жалуется набросившего ее любовника. «Но сколь он знал к моей напасти, что все его покорна власть». 15-летний Пушкин говорит другим языком, кует другой ритм и к теме подходит иначе. Его героиня страшится не за себя, она печалится за судьбу своего ребенка. Несчастней будешь грустной думой томиться меж других детей и до конца с душой угрюмой взирать на ласки матерей. Многие ли в России знали, и тем более запомнили, песни матери над колыбелью сына? И многие ли в России не знали под вечер осенью ненастной? Только 13 лет спустя Пушкин разрешил, да и то нехотя, напечатать романс в альманахе «Памятник отечественных муз» на 1827 год. В книгу стихов, изданных им в 1826 году, он его не включил. Но гораздо раньше появления в печати романс был положен на музыку. Его пели по всей России, Сначала в лицее под гитару, потом в гостинах под клавикорды, наконец, на улице под шарманку. Из гостиных он спустился в девичью, обошел все круги русской жизни, вошел во все песенники, дал сюжет для сотни тысяч лубков. Уже излучался из 15-летнего поэта тот дар заражать своими переживаниями, образами, настроениями, который, по справедливому определению Льва Толстого, является первым и необходимым свойством художника. Властная магия слова звучит в некоторых стихах 1814 года, хотя писал их безусый мальчишка-сорванец. «Судьба на руль уже склонилась». Спокойно светят небеса, ладья крылатая пустилась, расправит счастье паруса. К Ломоносову, 1814 год. Не юноша поет, колдует старая колдунья, прислушиваясь к мерному шуму волн. Судьба на руль уже склонилась, расправит счастье паруса. Не о своей ли судьбе он думал, прислушиваясь к ритмическому плеску стихов, денно и нощно, звеневших в его обуянной, одержимой творчеством душе. Он уже знал свой удел, знал, что богиня песнопения дана ему в спутнице навек, до самых врат могилы. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ свод сиявших в тишине, являться муза стала мне. 1830 год. С первым ранним весенним потоком стихов пришло к Пушкину тоже изумительно раннее признание его таланта. Это случилось 8 января 1815 года. В этот день в красный с золотом зале лицея был торжественный акт. Дряхлый Державин дремал в кресле и вдруг проснулся, сразу почуяв в маленьком кудрявом лицеисте с горящими глазами и звонким голосом своего царственного преемника. Как подлинный поэт, старик радостно встрепенулся, забыл преграду лет и сана, рванулся навстречу певцу. Как в былинах старшие богатыри, отходя к вечному покою, говорили младшим богатырям «наклонись-ка, дай дохну на тебя», так Державин дохнул на Пушкина. Этот первый публичный экзамен, устроенный в присутствии министра просвещения, знатных особ и родственников лицеистов, был настоящим событием в жизни Пушкина, да и лицея. На публичном нашем экзамене Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья, товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои воспоминания в царском селе. В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать поэта и осенил кудрявую его голову, мы все под каким-то неведомым влиянием благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца. Его не было. Он убежал. Так обычно сдержанный Пушкин летописует этот день, когда даже шумные школьники притихли, почуяв веяние непонятной силы. Сам Пушкин описал этот день полушутливо, хотя и через его усмешку слышатся волнения. Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвик вышел на лестницу, чтобы дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую водопад. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвик услышал, как он спросил у швейцара, где, братец, здесь нужник. Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостью. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперевши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Портрет его, где представлен он в колпаке и халате, очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои воспоминания в ЦС, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей. Когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении, он меня требовал, хотел меня обнять, меня искали, но не нашли.